Глава четвертая. Повезло? Если бы не охватившее меня чувство страха, если бы не волнение и дрожь, что раз за разом пробегало по всему моему телу, я бы, наверное, горько засмеялась. Но сейчас смеяться не было желания. Я и дышала-то через раз. На несколько секунд замешкалась, не зная, должна ли снять туфли возле спальни или нет. Эдуард ненавидел, когда я или Соня ходили по дому обутые. Стоило дочери вбежать в комнату в уличных сандалиях, мне приходилось перемывать всю квартиру, но Демьяну, похоже, было все равно. Остановившись возле огромной постели, спинку которой украшали два деревянных столбика, он развернулся ко мне. «Я долго буду ждать», — осведомился коротко, с едва заметным раздражением. Отбросив все мысли, я пошла к нему. Узел пояса на его халате ослаб, и теперь я могла видеть полоску кожи на животе. «Недолго», — скинула голову, подойдя вплотную, и, как и там, в коридоре коснулась ворота халата. Одно мне было ясно — говорить что-то сейчас бесполезно. Он просто вышвырнет меня за дверь, как подвернувшуюся под ноги блохастую шавку. Может быть, после, когда он немного расслабится, если такое вообще возможно. Как вести себя с людьми, подобными ему? Он привык подчинять и привык, чтобы ему подчинялись. Скользнув вырез халата, я спустила его с плеч Демьяна. «Как ты любишь?» — шепнула, посмотрев на него. Поймала его взгляд и в очередной раз почувствовала, что немею перед ним, что у меня перехватывает дыхание. «Я много чего люблю». Он взял меня за руку и чуть толкнул назад. «Для начала разденься, на тебе слишком много одежды». Под его взглядом я принялась расстегивать платье. Наверное, нужно было сделать это как-то иначе, красиво, медленно. Я же... Заведя руки за спину, дернула вниз крохотную собачку молнии, и только когда она поддалась, поняла, насколько жалко выгляжу. Стоящая перед мужчиной, у которого есть все, пришедшая даже не по своей воле. Задержала дыхание и расправила плечи. Тряхнула головой, позволяя волосам колыхнуться тяжелой волной, и только после медленно спустила платье с одного плеча. Демьян наблюдал за мной молча. Теперь, когда халат его вовсе распахнулся, я видела темные колечки шелковистых волос на его груди, твердый живот с убегающей вниз дорожкой. Стоило мне опустить взгляд, я забыла, как дышать. Белья на Демьяне не было, но его это не смущало. Так и не спустив второй рукав, я замерла. «Быстрее!» — приказал он, и я, встрепенувшись, потянула вниз платье. Бесформенной тряпкой оно упало к ногам. Одну за другой я сняла туфли, стараясь, чтобы в этом было подобие эротики. Наши взгляды встретились, и вдруг... Вдруг я поняла, что ему это не нужно. Все мои попытки изобразить хоть что-то не имеют смысла. Для него, присыщенного жизнью, все это вызывающая скуку мишура. Грудь моя приподнялась и опала со вздохом. Пальцами я дотронулась до висящего на шее кулона. Демьян проследил за этим движением. Оно, казалось, вызвало в нем куда больше интереса, чем мой неуклюжий стриптиз и попытки казаться сексуальнее, чем я есть на самом деле. «У тебя красивое тело», — удовлетворенно проговорил он, осмотрев меня, закончи с одеждой. Быстро я расстегнула лифчик и позволила ему так же, как и платье, упасть к ногам. Один за другим скатала чулки, стараясь больше не смотреть на стоящего рядом со мной мужчину, ибо понимала, что не смогу. Не смогу ровно дышать, не смогу справиться с дрожью в пальцах. «Это оставь», — сказал он, когда я коснулась трусиков. Он оказался около меня прежде, чем я успела переступить через одежду. Ладонь его опустилась на мое бедро, и меня будто ошпарило. Незнакомый запах, незнакомый жар. «Боишься?» Шепот прокрался в сознание. «Тогда зачем пришла?» Я чувствовала себя так, будто выпила лишнего, понимала происходящее и одновременно не понимала этого. Слышала голос, слова, знала, что говорю, но все казалось нереальным. Не боюсь. Выдохнула, прижимаясь к нему, и провела кончиками пальцев по его напряженному животу. Огонь, что горел в его глазах, вспыхнул так ярко, что меня опалило. Я чувствовала огромный твердый член и думать боялась, что будет, когда он возьмет меня. Если даже во время секса с мужем мне было неприятно, то с ним... Уголок его рта чуть заметно дернулся. Обхватив мою ягодицу, он шумным выдохом сжал ее, и не успела я ничего сказать, не успела коснуться его, толкнул меня на кровать. Я упала на бедро, приподнялась на локте и уставилась на него, надвигающегося на меня грозной черной тучей, огромным диким зверем, в чье логово я неосторожно забрела. «Учти, девочка», — глухо проговорил он, — «ты сама пришла». Халат его оказался на полу, и я подалась назад. Абсолютно ногой он напоминал древнего воина, жесткого, совершенного своей воинственной силой. Мускулы перекатывались под бронзовой кожей, исходящая от него мужская энергия сковывала по рукам и ногам. Колено его вжалось в матрас возле моей ноги. Схватив за плечо, он перевернул меня на спину, и я, шумно дыша, посмотрела на него. Что я должна была? Что? С трудом вспомнив минувший вечер, я коснулась лица Демьяна, почувствовала его колючую щетину, тепло кожи. Сегодня я не настроен на это. Он перехватил мою руку, затем вторую, и, рывком подтянув меня вверх, пригвоздил оба запястья к постели. Я ощутила только, как пушинкой проскользнула по гладкой простыне, а следом, накрыв меня собой, он впился в мой рот. Не давая мне ни секунды, Демьян проник в меня языком, жадно обжигая собой. Тяжесть его тела была незнакомой, странной. И снова это чувство реальности и нереальности. Я попыталась высвободить руки, но он только крепче сжал их, вталкивая язык. Глубоко так, что я даже вдохнуть не могла. Брал меня уже так, словно свою собственность. Словно я принадлежала ему. Была чем-то, на что он имел право. На краю сознания мелькнула мысль о том, что, придя сюда, я действительно дала ему подобное право. Право на собственное тело. Точно так. Хорошая девочка. Я должна быть хорошей девочкой. Пытаясь отвечать ему, я тронула его язык своим, чуть подалась навстречу. «Ты мне сразу понравилась», — шумно дыша просипел Демьян. Хватка на запястьях немного ослабла, и я смогла высвободить одну руку. Положила ее ему на грудь, провела до плеча, обхватила за шею. Глаза его горели, черные зрачки поглотили радужку, и мне казалось, что я вижу в этих самых зрачках свое отражение, непривычное. Незнакомое до этого момента чувство охватило меня, вспыхнуло внутри, пугая неведанной силой. «Я знаю», — шепнула первое, что пришло в голову. Чувствовала, как напряжены его плечи, чувствовала его горячее дыхание. Он уперся ладонями по обе стороны от моей головы и склонился так низко, что между нашими лицами осталось не больше сантиметра. Дразня поддел мои губы. Я подалась навстречу, но он тут же отстранился. С нажимом провел по моему боку, крепко сжал бедро и отвел ногу в сторону. «Ай!» — вскрикнула я, чувствую, как он ворвался в меня пальцами, глубоко, резко. С губ слетел болезненный выдох, внутри все сжалось. Демьян неотрывно смотрел на меня, мне в лицо. Первые резкие движения сменились медленными. Разведя пальцы в сторону, он натянул мою плоть и, нагнувшись, прижался губами к шее. Я почувствовала, как язык его скользит по коже, быстрые поцелуи к мочке уха. Обхватив губами сережку, он стал посасывать ее, поглаживая меня внутри. Прикосновения его были другими. Просто другими. Не похожими на те, что я знала раньше. И то самое незнакомое вдруг снова встревожило меня. Прислушиваясь к себе, я закрыла глаза. Застонало, стоило ему снова вогнать пальцы до упора. К боли примешалось странное удовольствие. Низ живота заныл желанием, которого я не испытывала уже очень давно, и я против воли выдохнула, горячо и протяжно. Кончиками пальцев провела по шее Демьяна, коснулась его волос и выгнулась, подаваясь навстречу его пальцам. «Быть хорошей девочкой, хорошей шлюха», шепнул он, целуя меня за ушком. «Вы, бабы, все шлюхи, но...» Я почувствовала его усмешку. «Тебя я действительно хочу». От слов его я задрожала, и даже дрожь эта была неправильной, непонятной мне. Узел желания, что поначалу был едва ощутимым, свернулся сильнее, из горла моего вырвался тихий, похожий на всхлип выдох. Я приподняла бедра, подаваясь к пальцам Демьяна, запустила свои в его густые волосы и потянула на себя, его губы на моих. Пожирающий, наполненный огнем поцелуй. Язык его ворвался в меня, и я опять потеряла право на все, даже на глоток воздуха. Гладила его волосы и просто подчинялась. Губы болели, я задыхалась. Чувствовала только ускоряющееся движение его руки, его нарастающее напряжение. «Да», — рыкнул он, чуть ослабив натиск. Подхватил мою нижнюю губу, прикусил и тут же лизнул. Погладил меня внутри и, убрав руку, провел по складкам плоти. Нашел клитор и, полоскав подушечкой большого пальца, надавил. «О, Боже!» Я судорожно втянула воздух. Что-то острое пронзило меня, скрутило низ живота спиралью, отозвалось в груди и ускорило пульс. Несколько раз я быстро схватила воздух и, подняв веки, наткнулась на взгляд нависающего надо мной мужчины, другого мужчины, не Эдуарда. Черты лица его были жесткими, подбородок твердым. Острое желание коснуться его скул было безотчетным, и я подчинилась ему. Жесткая щетина и снова его пальцы на запястье. Откинув мою руку, он обхватил мой затылок и приблизил лицо к своему. Пальцами второй провел по губам, и я почувствовала собственную влагу, собственный вкус во рту. Смотрела на него, а он трогал мои губы, мой язык. «Ты же знаешь, что делать». Палец его заскользил меж моих губ, и я, обхватив, стала посасывать. Опустила было веки, но Демьян покачал головой. «Смотри на меня». Я смотрела. Смотрела и чувствовала себя так, словно босая танцевала на раскаленных углях. Как он делал это со мной, я не знала. Но кожа моя стала такой чувствительной, что даже прикосновение постельного белья заставляло меня изнывать. «Дарина». Демьян убрал палец, погладил меня по губе и снова вогнал его мне в рот, смотря прямо в глаза. Красивое имя для красивой шлюхи. Палец глубже, словно бы он трахал меня им в рот. Словно бы я была портовой девкой, готовой лечь в койку за пару зеленых бумажек. «Дарина!» Сипло на выдохе. Палец до упора. Кончиком он поддел мой язык, и, убрав руку, взял меня за подбородок, склонился и втянул запах возле моего виска. «Дарина!» Его глухой рык пробрался прямо в сознание, заставив меня задрожать. Я окончательно перестала понимать происходящее, перестала понимать, что со мной за мужчина. Не просто всемогущий, способный подчинить себе любого, нет. Он был древним божеством. Одним из таких, которым несчастные крестьяне приносили жертву, чтобы заслужить милость. Крепко держа мою голову, он потерся носом о щеку и снова припал ко рту. Извиваясь под ним, я раскрыла бедра, обняла его, чувствовала, как упирается в меня его член через ткань влажных трусиков, гладила его и смутно понимала, что хочу. Хочу этого. Что если бы у меня сейчас была возможность уйти, я бы... Грубо он прихватил мою губу, заставляя меня вскрикнуть. Я ощутила во рту вкус собственной крови, зубы наши столкнулись друг от друга. Поцеловав стремительно, не сдержанно, Демьян отшвырнул меня на постель и, приподнявшись, рывком перевернул на живот. Я приподнялась на локтях, но он грубо толкнул меня обратно. «Лежать!» Ткань трусиков жалобно затрещала под его пальцами, и мне вдруг стало по-настоящему страшно. Тяжело дыша, я вновь попыталась приподняться, повернуться к нему. «Лежать, я сказал!» Зарычал он мне в ухо и, приподняв за бедра, сунул под живот подушку. Ягодицы мои приподнялись, тяжелое горячее дыхание обожгло затылок. «Ах!» — закричала я, чувствуя резкое глубокое проникновение. И загнулась и сжала в пальцах простынь. Он был действительно огромным. Таким огромным, что перед глазами потемнело. Вспышка боли обдала нервы, а ведь я была готова, почти готова. «Дарина!» Ладонь его прошлась по моей спине. Не знаю, что было в звуке моего имени. Что-то незнакомое мне, совсем незнакомое. Толкнувшись, Демьян обхватил мою грудь. Сжал. Губы его прошлись по шее, по плечу. Еще один толчок. Глубоко, уверенно. Темнота отступила, и я смогла сделать вдох. неожиданно услышала свой собственный голос, стон, показавшийся чужим. «Ты даже лучше, чем я ожидал», — вбиваясь в меня, выдохнул Демьян. Пальцы его кружили по моей груди. «Да, да». Он покусывал кожу на моем затылке, больно сжимал грудь, с нажимом проводил по спине, по плечам, а я понимала, что горю. Желание, свернувшееся внутри, наполнило всю мою сущность. Оно струилось с кровью, согревало меня, превращая в рабыню инстинктов. Беспомощно комкая в пальцах простынь, я всхлипывала под его ударами в меня, тыкалась носом в матрас и понимала, это край. И я на краю. Самое ужасное, что отвратительно не было. Несмотря на понимание, что он берет меня, как брал бы продажную девку, несмотря на его слова. «Демьян!» — вскрикнула, когда он вонзился особенно глубоко. Боли не было, лишь жар. То пламя, что полыхало в его темных глазах. Он погладил меня по бедру и заставил шире развести ноги, схватил за волосы и приподнял мою голову. Губы его прошлись по моей скуле, проникновения стали такими глубокими, что в голове снова поплыло, свихнувшееся сердце застучало у самого горла. Меж грудей скатилась капелька пота, а дыхание окончательно сбилось. Демьян нашел мой рот, завладел губами, и я, кое-как вывернувшись, ответила ему. Застонала в губы, понимая, что вся дрожу, горю и дрожу. Влажная я касалась его, чувствовала его запах, его вкус. «Твой муж идиот», — оставив мои губы, усмехнулся он. «Жалкий кретин», — толкнул меня на постель. Голова моя ударилась о матрас, волосы прилипли к влажному лбу и вискам. Дрожь набегала и отступала, всхлип вырывался за всхлипом. «Ладно, деньги. Он хоть раз нормально тебя трахал, Дарина?» Рык, сводящий с ума и проникновение. «Трахал? Еще одно». Он говорил что-то, рычал, входя в меня, а я только всхлипывала, прихватывала зубами простынь, сжимала ее в руках, мотая головой. Чувствовала себя грязной, жалкой и одновременно с этим слабой. Только тело. Тело мое жило, и то, что было внутри меня, тот огонь, что несся во мне, он не имел никакого отношения к разумному. Вот так. Убрав шеи волосы, Демьян уткнулся носом. Я ощутила, как он напрягся, как натянулось его сильное тело, и в ту же секунду, как он задрожал, как запульсировал во мне, я сама будто сошла с ума. Теплая волна оргазма пробежала по мне до самых кончиков пальцев, слезы выступили на глазах, пальцы сжались еще крепче. Всхлипнув, я уткнулась в кровать. Слышала, как шумно дышит Демьян, ощущала, что он выливается в меня, наполняясь собой, и кусала губы, чтобы не застонать. Не застонать от удовольствия, которое не испытывала ни разу за все то время, что была замужем, за все время наших с Эдуардом отношений. Имитировала, притворялась, но на самом деле ни разу.